Глава 18. Константин. 100 раз уже пожалел, что позвал эту ненормальную жить к себе. Стиснул челюсти и окунул грязную после мытья пола тряпку в ведро с водой. Намочил, снова выжал и принялся к мойке очередной комнаты. «Вы пятно пропустили», — раздался над ухом вдруг ее ехидный голосок. Стиснул челюсти, кинул тряпку на пол и встал в полный рост, возвышаясь над этой сикельдявкой. «Почему бы вам, Василиса, не взять тряпку и не стереть это пятно?» Процедил сквозь зубы и сложил руки на груди. «Я другим занята», — вздернула свой нос и поджала губы. «Только очков для моего устрашения не хватало». Вон как привычным жестом коснулась переносицы. «Нет, но угораздило же меня, взрослого мужика, заинтересоваться этой!» «Черт, выбрось эти мысли из головы, Филатов!» «Еще не хватало связаться с сестрой Дианы!» Глаза невольно опустились к ее груди, прикрытой футболкой, но не способной скрыть грудь. «Вы что, без лифчика?» Прищурился и напрягся, чувствуя, как напряглось все внизу живота. «Что?» Дезориентировалась она, а затем опустила взгляд. Прикрыла руками свое богатство и заверещала. «Не смотрите туда, пошляк! Занимайтесь уборкой!» «Какая уж тут уборка, когда рядом ходят тут!» Отвлекают. Пробурчал и снова присел на корточки, вытирая тряпкой углы плинтуса. «Пошляк!» Внезапно раздался детский голосок Майи. Ей вторила мяуканье кота Тиши, который смотрел на нас двоих с таким же интересом. «Майя!» — растерялась Василиса и глянула на меня испепеляющим взглядом. Вот только в глубине глаз я прочитал мольбы о помощи. «Неправильно, Майя. Башняк. Бошняк». Для наглядности и убеждения даже повторил по слогам. Ее мордашка озадаченно нахмурилась, а вот Комарова затаила дыхание. Я понимал, что если девочка запомнит слово «пошляк», нам обоим с ней не жить. Диана нас убьет, а уж Андрей наставит мне тумаков, когда его жена вставит и ему на пару. «И что такое это бошняк?» – озадаченно спросила Майя. «Народность такая, одна», – пробормотал, почесывая затылок. «А почему ты, дядя Костя, бошняк?» – уже более уверенным тоном спросила. Но на этот вопрос ответа у меня не было. «У него в роду были башняки-басняки», наконец подала голос Василиса, и я выдохнул с облегчением, когда новоиспеченная племянница кивнула, удовлетворившись этим ответом. «Ладно, мы с Тишей пойдем играться», сказала с важным видом и потопала в сторону комнаты. Мы дождались, когда за ней захлопнется дверь, и я прикрыл глаза, стискивая переносицу. «Одни проблемы от вас!» – прошипела Комарова и пошла дальше прибираться. Я же закатил глаза, сомневаясь, что источник всех бед в этом доме – я. «Скорее уж наоборот!» – усмехнулся, даже не скрываясь. Она остановилась в середине коридора, замерла. Ее спина выглядела напряженной, и я вздернул бровь, ожидая ответной колкости. Но ее, на удивление, не последовало, что весьма меня удивило. «Теряешь хватку, Костя», — хмыкнул и продолжил уборку, которой с подросткового возраста не занимался. «Нет, но какова Мегера?» «Решила, что может мною управлять». «Ничего, подыграю ей сегодня, а то от грязи и пыли самому уже тяжело дышать и спать, так что ничего страшного». Уборка много времени не заняла. Так что в скором времени я встал, уперев руки в бока, и вызывающе глянул на запыхавшуюся Василису. На ее футболке было мокрое пятно, волосы были собраны в пучок на макушке, а коленки на штанах растянуты. Но ничего более прекрасного я не видел. И это раздражало. «Выбрось все эти глупости из головы, Константин. Ты ищешь себе подходящую жену. А эта Комарова не подходит ни по каким критериям. Наглая, вызывающая, 30+, совсем не скромняшка и наверняка не девственница». «Итак», — хмыкнул, — «чем вы порадуете нас сегодня, Василиса?» «В смысле?» — с недоумением вздернула бровь. «В прямом», — пожал плечами. А затем из комнаты вышла Майя, хлопая глазами и облизываясь. «Мы голодны. Правда ведь, Майя?» «А?» — отозвалась девочка, а затем у нее вдруг загорелись глаза. «А давайте блинчики!» Сразу просекла мою мысль. Ее глаза блеснули хитринкой, и она шаркнула ножкой, глядя на меня лукаво. «Что ж, мне, видимо, нужно поддержать ее желание». «Да, давайте сделаем стейк, а с вас, Василиса, блинчики!» Погладил себя по животу и вопросительно глянул на Комарову, которая переводила взгляд с меня на племянницу и обратно. «Блинчики на ночь вредно», — прищурилась девушка, но затем увидела, какую жалобную мордашку состроила малявка и сжалилась. Хотя, на мой взгляд, скорее проявила слабость, что мне на руку. «Хорошо, блинчики так блинчики, но сильно не наедайся, завтра в садик». «Так завтра же выходной», — непосредственно буркнула Майя, а я застыл. Брови у меня явно удивленно приподнялись, активно заработал головой, проверил телефон и присвистнул. «Кстати, точно!» — ухмыльнулся. «Завтра суббота, Василиса Петровна. Так что можем кутить допоздна, да, Майя?» «Ура!» — воскликнула девочка и подпрыгнула. В этот момент рядом прошел вальяжный кот Тиша. Промурлыкал что-то Комаровой, и та закатила глаза. «Боже, только собаки не хватает!» — топнула ногой и пошла на кухню, проходя мимо меня и намеренно толкая плечом. На этот выпад я ухмыльнулся, но ничего говорить не стал. Если дерзкой девчонке хочется побыть доминантом, что ж, пока я ей это позволю. Покачал головой и взял Майю на руки, понимая, что раньше на девушек старше 25 лет даже не смотрел, считая их тетками, которые слишком стары для меня. До чего же быстро все меняется? Стоило лишь одной такой тетке устроиться ко мне секретарем. «А что?» Я с детства мечтал о псе, назвал бы его бандит. Пошел следом, в то время как шмакодявка ухмылялась, глядя на все с высоты моего роста. «Чтобы на вас был похож», — съехидничала Комарова, но стояла лицом к шкафам, даже не обернулась к нам. «Ты бандит?» — у Майи аж дыхание перехватило. До того изумленным и почему-то радостным выглядело ее лицо. «Я?» «Самый бандитский бандит на районе!» – пошутил и шутливо боднул ее головой в живот. Она рассмеялась, а после задрыгала ножками, глядя, как продолжал вокруг нас наворачивать круги кот. «Тиша хочет кушать. Дайте ему колбасы!» – с важным видом заявила Майя и выжидающе посмотрела почему-то именно на меня. «Дети сразу просекают, кто главный кормилец в доме!» Раздалось хмыканье со стороны девушки, которая глянула на меня каким-то странным взглядом. «Ну что ж, раз хочет, значит, покормим», — взял бразды правления в свои руки. «Идем, сразу еще и Дони покормим, а то заскучал наш черепах, поди». Возиться с ребенком было интересно и довольно приятно. В груди закололо, словно меня одолела тоска по тому, чего у меня никогда не было. Странное ощущение, словно в доме появился уют и что-то такое, что заставляло мое сердце трепетать. Василиса хлопотала на кухне, ребенок смеялся и дурачился, с важным видом по комнате бегал кот, в своем домике отдыхала черепаха. Семья, вот чего мне стало по-настоящему не хватать. Встряхнул головой, прогоняя наваждение. Так недалеко и поверить во весь этот бред. На секунду захотелось воплотить все это в реальность, но я стиснул челюсти, понимая, что это невозможно. «Дядя Костя!» — вдруг зашептала Майя, помогая мне прийти в норму. «М?» — наклонился к ней и посмотрел в ее честные-пречестные глаза. Она обхватила маленькими ладошками мои щеки, заставляя переворачиваться мои внутренности. «Тебе нравится тетя Вася?» — внезапно вывел меня из колеи. Ее вопрос. Замялся, не зная, как ответить, чтобы ответ впоследствии не сыграл против меня. «С чего ты это взяла?» «Ну...» Задумчиво подняла она глаза к потолку и дернула губами, словно тщательно сдерживала улыбку. «Ты смотришь на нее, как папа на маму». После этих слов снова посмотрела на меня вопросительно. А парировать на это мне было нечем, ведь аргумент был железным. «Блинчики готовы!» — крикнула Василиса, а затем ее фигура появилась в проеме комнаты. «Ура!» — крикнула Майя, вскакивая с места и подбегая к ней. Я аж выдохнул, что буря миновала. Надеялся, что малявка забудет об этом вопросе и не поставит меня в неловкое положение перед Комаровой. Честно сказать, я и сам не знал, что ответить, даже самому себе пока был не готов признаться. «Пока попьем чай, а вы приготовьте обещанные стейки, гриль я уже включила», — улыбнулась сквозь зубы подчиненная, а после увела племянницу на кухню. Я не стал препираться и возражать, ведь слово нужно держать, так что в скором времени с удовольствием наблюдал за удовольствием на лице девочек от поедания приготовленного мною мяса. «Очень вкусно!» — с набитым ртом сделала комплимент моим кулинарным способностям малявка, в то время как Василиса лишь кивнула, словно ей было сложно признать во мне что-то хорошее. Впрочем, я на это и не надеялся, хотя внутри захотелось ее еще сильнее подразнить. И вскоре мне это удалось, когда девочка стала зевать и прикрывать рот ладошкой. А уж когда мы ее уложили, я почувствовал себя так, словно в доме мы с Комаровой одни. Майя уснула, склонил голову на бок, наблюдая за сменой эмоций на лице Комаровой. «Да», — поджав губы, ответила она и с тоской глянула на комнату, которую я выделил им. «Мне бы тоже пора». «Бы?» — вздернул бровь. «Что?» — переспросила она и подняла на меня глаза. «Говорю, по тебе не видно, что ты хочешь спать. Предлагаю заняться чем-нибудь взрослым». Раскрыла рот и выпучила глаза, глядя на меня в удивлении. «Что?» — улыбнулся, прекрасно понимая, что сказал все это весьма двусмысленно. «Не то чтобы я пытался подкатить, но дразнить ее и наблюдать за негодованием девчонки было приятно. На это и списывал свое желание постоянно оказываться возле нее и портить свидание». Стиснул зубы при воспоминаниях о друге, который вдруг с чего-то позарился на мою секретаршу. И чего нашел в ней? Она ведь вообще не его типаж. «С каких это пор мы перешли на «ты»?» — вздернула свой упрямый подбородок. Даже на носочки встала, словно пыталась казаться одной со мной ростом, но это нереально. Так что все ее потуги были напрасны. «То есть на остальное ты согласна?» Еле как сдерживал улыбку. «Нет, вы пошляк!» Рявкнула, а после прикрыла рот рукой, с опаской глядя на дверь спальни. «Ты хотела сказать башняк?» Помог ей вывернуться из ситуации. «Я спать!» Прошипела, ничего не сказав больше. Развернулась и грозно потопала по коридору к спальне. Я же смотрел ей вслед и улыбался, чувствуя, что и этот раунд выиграл. «Что ж, Василиса, тебе очень сильно придется постараться, чтобы найти мне жену». «Я, ой, какой требовательный мужчина! Ты еще и не представляешь!»